Решивший брать быка за рога, Сварог повернулся и в два счета нацарапал на песке рядом с разношенным башмаком хозяина: «Я человек». Тем же алфавитом, что и прежде. Буквы получились кривые и корявые, но уж член сословия совы мог прочесть без труда. Гизон и прочел. После чего, глядя на Сварога, но совершеннейше спокойно, сказал устало и деловито: «Ну, здравствуй в который раз, подружка Белоснежка, лихорадочка моя белоснежная горячечка. Что-то новенькое на сей раз. Ушастые крыланчики не раз летали, мохнатые прыгунчики частенько скакали, и мыши со скрипочками навещали, и золотые тараканы, и зайцы с полицейскими бляхами. А теперь вот собака, которая пишет, что она человек. Скверно? Не в облике дело. Приходили гости омерзительнее. Просто я тебя, хвостатый гость, вижу впервые и оттого не знаю, как классифицировать. Давно известно, когда приходят крыланчики или мышки-скрипачки, лучше толком опохмелиться и заспать. Прыгунчиков и тараканов нужно перетерпеть на трезвую голову, а от прочих заварить отвар из сухой соняшницы. А вот это как избыть, подсказал бы кто. Или ты тоже говорящая, как зайцы?» Вот такого оборота дела Сварог никак не ожидал. Ждать можно было какого угодно приема, но быть принятым за очередную алкогольную галлюцинацию... Он сердито похлопал лапой по надписи. «Ну, я ж говорю, прочитал!» С тем же унылым спокойствием сообщил мэтр Гизон. «Человек ты, что тут непонятного? Зайцы, те так прямо и говорили, что они из тайной полиции, а крыланчики хором пели баллады и непристойные вереле. Располагайся уж, я понимаю, ты надолго. Вы все надолго заявляетесь. Ни одна сволочь на пару минут не заглянула. Все норовите поселиться. Ты пиши еще что-нибудь, если охота, а я пока подумаю, похмеляться или соняшницу заваривать. Чутье должно подсказать. Интуиция, знаешь ли». Всерьез рассердившись, Сварог вскочил и сильным толчком сбросил пинчугу со скамейки. Рыкнув, примерился и, насколько уж удалось, отвесил передними лапами подобие оплеух. Гизон лежал не шевелясь, но челюсть у него отвисла. Лицо перекосилось в несказанном удивлении. «Так же не полагается», — едва выговорил он. «Ты себя так никогда не вела, Белоснежка. Всегда вы были бестелесны и неощутимы. Словесно порой доставали так, что и сказать невозможно. Но бить никогда не били. Ты как настоящий». Сварог стер лапы написанное, размашисто начертал: «Я настоящий. Идиот». И для пущего подтверждения встал Гизону на грудь передними лапами, потоптался на нем как следует. «Клянусь локонами Бригитты», – прошептал Гизон. «Ты ведь натурально твердый. Да слезь ты с меня! Не топчись, больно же! Я и так не знаю, на каком я свете. Хватит когтями драть». Ткнув напоследок носом в небритую физиономию, Сварог отступил на шаг и написал: «Сядь, поговорим». Ухая, кряхтя, потирая разные части тела, Гизон кое-как уселся, крутя головой постановая. Сварог написал: «Поверил? Пьянь». «Но ты не очень-то», — огрызнулся Гизон, — «не с деревенщиной разговариваешь. Несмотря на мои прискорбные жизненные обстоятельства, из сословия меня не выключили, так что изволь». «Ну, верю, верю. Если я тебя потрогаю, не цапнешь?» «Нет, теплый, вполне плотский, шерсть натуральная». «Ремиденум», — написал Сварог. «Вот именно», — приосанившись даже, ответил Гизон. «Если ты знаешь, что это такое, должен понимать». «Бей пожарных», — написал Сварог. «Тиморус презренен, клянусь тремя совами». «Бригитта милостивая», — выдохнул Гизон. «Ты? Вы? Неужели коллега, хоть и в столь неприглядном облике? На каком факультете учились?» Сварог превозмог соблазн выдать себя за студента Ремиденума. Тогдашнюю жизнь он знал поверхностно и очень быстро прокололся бы на кучу мелочей. Поэтому написал: «Бывал там, друзья». «В друзья у нас принимают с большим разбором», — сказал Гизон. «Это рекомендация, да. А вот забавно, я вас, сударь, нисколечко не боюсь, потому что человек в облике животного может оказаться либо оборотнем, либо обращенным, и никем третьим. Оборотень – дело опасное, кто знает, что ему взбредет на ум и как он вздумает развлекаться. Но вы, похоже, знаете реалии Ремиденума, а значит, обращенный. Ага, киваете. Пожалуй, я все же подлечусь. Он с неожиданным проворством вскочил и рысцой направился за дом. Сварог терпеливо ждал. Вскоре появился, неся плетеную бутыль немалых размеров и глиняную кружку. Поставив все это на лавочку, он хлопнул себя по лбу. «Про вас-то я, сударь, не подумал. Вам миску? Так будет сподручнее». Сварог замотал головой. Признаться, выпить хотелось ужасно. Но он представления не имел, как подействует на собаку даже небольшая доза алкоголя. Так что лучше не экспериментировать. «Ну, как хотите», – пожал плечами Гизон. «Честью было предложено». Он налил себе полную кружку, обеими руками поднес ко рту, морщась, изрядно отхлебнул. Его бедолагу так и перекосило. Прикинув, куда мэтр блеванет, если случится, Сварог отодвинулся в сторонку. Обошлось. С содержимым кружки, судя по запаху вино, мэтр управился мастерски. Посидел, закрыв глаза. К нему сразу, видно, возвращалось хорошее настроение. Даже щеки порозовели. Ну да, умелая похмелка делает чудеса. Сварог позволил ему допить и вторую кружку, после чего решительно положил лапу на горлышко бутылки и оскалился. «Я понял», – сказал Гизон. «Ладно, ладно. Дайте я только пробкой заткну, чтобы не выдыхалось». «Ну да, обращенный». Оборотень ни за что не попал бы в Ремиденум и уставился с хитрецой. «А не подскажете ли, сколько окон в корчме, астролябе и свиток?» «Гав, гав, гав, гав», — сказал Сварог. «Верно», — протянул Гизон, — «4. Пятая фальшивая, и знать это может только тот, кто бывал внутри. А где там стойка, слева или справа?» «Вы напишите». «Верно, слева, бывали, не врете», — промолвил он с пьяноватым умилением. «Равена! Прекрасный город!» «Что это вы пишете? Есть шанс вернуться?» «Ну, знаете, чтоб такое обещать человеку вроде меня, волю обстоятельств, низвергнутому в эту дуру, надо обладать немаленьким влиянием». «Обладаете? Да вы вообще кто?» «Что?» Он посерьезнел. «Барон? Звездная палата? Так-так-так-так-так. Ежели взять да поверить, то без труда возникает версия касательно того, как вас обернуло. Выслеживали кого-то надлежащего и не рассчитали силенок. В ловушку угодили, да? Ну, сударь мой, в здешних местах надо быть осторожнее. Это вам не столица. Мне, хвала Бригитте, с этим и сталкиваться не приходилось. Но я же здесь родился и вырос. Знаю, сколько здесь по углам тихонечко посиживает всякого. В два счета обратят, а то и похуже. Вам еще повезло. Что же вы от меня-то хотите, ничтожного ныне?» Начался серьезный разговор. Сварог то писал, то кивал или отрицательно мотал головой в ответ на вопросы Гизона. Надо сказать, опустившийся мэтр, распохмелившись, соображал толково. Сварог стойко придерживался легенды, которую ему неожиданно подсунул сам мэтр. Получалось весьма даже правдоподобно. Барон, не последний по рангу сыщик звездной палаты, выслеживал тут очередную нечисть и ненароком угодил в ловушку. Вот правде Гизон мог и не поверить. «Значит, говорите, Сувайн», – задумчиво произнес Гизон. «Знаете ли, я нисколечко не удивлен. Были у меня кое-какие наблюдения и подозрения. Вот так оборот. Не скажу, чтобы мне от этого стало веселее жить. Значит, все, что вам нужно, это укрыться на пару дней, а там непременно пролетят самолеты с вашими друзьями. Уверены? Ну, будем считать, что вам виднее». «Что? Да нет, не стану я выдавать вас Сувайну. Во-первых, если вам поверить, возникает фантастический шанс вернуться в Равену, а это перевешивает все возможные выгоды. Сколько там за вас даст Сувайн, не особенно и много. Во-вторых, ничего он наверняка не даст, а прикажет тихонько прикончить. Умнейший человек, чем бы он там потаенно не занимался. Какой-нибудь деревенщине он честно отсыпал бы золото, а вот насчет меня у него моментально возникнут подозрения. Уж не узнал ли я от вас что-нибудь, чего знать не полагается? Так что не волнуйтесь, не собираюсь я вас выдавать. Себе дороже встанет». «Он не врал», — определил Сварог. И немного успокоился. «То-то со вчерашнего вечера прошел слух про сбежавшего дорогого гончака», — продолжал Гизон. «Не глупо придумано. Уже через пару часов народец окончательно бросит свои обычные занятия и примется рыскать по улицам. 10 золотых для нашей глухомани – деньги завлекательнейшие. Вот только лично для меня гораздо привлекательнее то, что вы обещаете. Я не игрок по складу характера, но рискнуть стоит. Вдруг все так и выйдет, как вы излагаете». Он мечтательно прищурился. «Равена! Как мне ее не хватает! И как мне хочется всему этому верить всецело! Вы точно уверены, что самолеты прилетят?» «Ну, будем считать, что вам виднее». «Что? Ваши следы? А вот тут я никакого беспокойства не вижу. По нашей улочке, если только она заслуживает названия улицы, регулярно гоняет скот к большому тракту. И как раз сегодня к полудню должен пройти гурт. Я-то знаю, сам вчера написал для старшины гуртоправов пару бумаг, за что и вознагражден сей благодатью», — он кивнул на бутыль. «Полсотни коров, а тара овец немаленькая. Как обычно, улицу настолько перепашут копытами и загадят навозом, что от ваших следов, простите за каламбур, и следа не останется. А теперь, коль мы все обговорили, не позволите ли насадить еще кружечку? Я, как видите, соображений не теряю. Подумаешь, сливовица. А потом станем думать, как вас устраивать». Сварог проснулся внезапно, словно от резкого толчка. Не поднимая головы, прислушался и принюхался. В соседней комнате похрапывал окончательно упившийся к вечеру Гизон, выводя затейливые рулады и фиоритуры. А больше никаких звуков и не слышалось. Все запахи, что он улавливал, были прежними. Неприглядный букет ароматов обиталища одинокого пьяницы. Засаленные простыни, прокисшая еда, многочисленные пустые бутылки из-под разнообразнейшего спиртного. И все-таки что-то было не так. Определенно. Он приподнялся, сел по воде ноздрями, пытаясь уловить сквозь переполнявшие дом унылые и противные запахи что-нибудь другое. Бесшумно подкрался к распахнутому окну, выходящему на задворки. Он вечером сам заставил Гизон распахнуть все окна, чтобы в случае неприятных сюрпризов не оказаться в ловушке. Поднял нос к подоконнику. Сразу же усилился запах коровьего и лошадиного навоза вкупе с овечьими катышками. К полудню по улице действительно прогнали гурт несколько всадников. Тихие шорохи? Да, никаких сомнений. Едва слышно, как похрустывает песок под ногами обходящих дом людей. Как бы тихо они ни старались двигаться, собаку не проведешь. А теперь и запах пота, одежды, сапог, табака и железа. Отыскали такие сволочи. Опять не повезло. Сварог бесшумно отпрянул в сторону. Мимо окна на цыпочках проскользнул человек. Второй, судя по запахам, прижался к стене рядом с окном, совсем близко от замершего Сварога. Ну да, после неудачи в домике они кое-что учли и сейчас явно окружают жилище, чтобы следить за окнами. Страха, конечно, не было. Одна рассудочная злость. Сварог лихорадочно просчитывал все возможные варианты, а их имелось не так уж и много. Впрочем, у погони их тоже не особенно много. Он бесшумно приблизился к распахнутой двери в прихожую. Ну да, на крыльце тихонько топтались, пробуя дверь. С вечера Сварог проследил, чтобы Гизон старательно запер ее на огромную кованую задвижку. Дверь к косяку прилегает плотно, так что ничего у них не получится. А высаживать замучаются. В старые времена двери как раз и делали добротными, чтоб всякая шушера сходу выломать не смогла. А дом построил еще дед Гизона. Так, что-то небольшое, невысоконькое, одним прыжком оказалось на подоконнике. Уселась там, поводя головой с круглыми ушками, посверкивая красными глазками-бусинками. Какая-то зверюшка, величиной даже поменьше кошки. Похоже, знаем мы, что это за зверюшка. Решение было неожиданным, но он не колебался. Метнулся к подоконнику, сцапав зверюшку клыками за шиворот, втянул ее в комнату. Снова такое впечатление, собачье тело само знало, что делать. Резко встряхнул, мотнув головой сверху вниз. Послышался противный тихий хруст. Тварь обвисла у него в пасти, и когда Сварог разжал зубы, шмякнулась на пол, где и замерла недвижно. Рядом за окном кто-то тихо охнул от неожиданности. Послышался возбужденный топот. В дверь тотчас забарабанили то ли кулаки, то ли сапоги. Послышались крики. «Мэтр Гизон, открывайте! Городская стража!» Распластавшись в прыжке, Сварог вымахнул в окно. Сбоку, как и ожидалось, к нему метнулась темная фигура, занося скромосакс. Подпрыгнув, Сварог вцепился в запястье, державшее оружие руки, и с неизвестным прежде наслаждением сомкнул челюсть, ощущая, как дробит кость. Раздался дикий вопль, скромосакс полетел рядом, воткнулся в землю. Справа и слева уже бежали к ним те же темные фигуры с занесенными тесаками, и Сварог, выпустив орущего, метнулся к штакетнику по давно продуманному пути. Перепрыгнул его с разлета. Сзади грохнула пара пистолетных выстрелов. Он и ухом не повел. Сгоряча это они. Должно ж уже знать. Идиоты. Пронесся по пустырю, с налета раздвигая густой бурьян, кинулся к рощице. Во рту стоял омерзительный вкус крови и неизвестно чьей шерсти, но некогда было на это отвлекаться и отплевываться некогда. Взрыв землю задними лапами, он смаху остановился под крайними деревьями и оглянулся. Слишком темно, чтобы разглядеть, что делают люди возле дома. Одно ясно – погони нет. И из рощицы никто навстречу не кинулся. Принюхиваясь и прислушиваясь, он уже неспешно, бесшумно заскользил между деревьями.